Хаг Самех, Шана Това для всех и Матука. Я от всего сердца желаю, чтобы все мы были благословены. И так как мы пели, чтобы в любом состоянии, в хорошем, в плохом, чтобы мы всегда приходили к Господу, чтобы мы всегда искали Его лица. Вы знаете, люди, когда живут на этой земле, у всех людей есть трудные моменты. И у верующих тоже. Только верующие проходят все это силою Господа. Мы как бы напитаны другой силой, небесной силой. Нет на земле, нет на небе, ни под землей, ни под водой, ни в космосе, ни во вселенной никого, кто был бы мудрее, сильнее и благословеннее, чем Творец. Тот, кто сотворил все, он знает обо всех и все. И лучше поклоняться Богу живому, Богу, сотворившему небо и землю, чем искать для себя каких-то идолов, которым удобно поклоняться, потому что ты руководишь ими, а не они тобой. Но итог жизни будет совершенно другим. Поэтому действительно благословен народ, который слышит глаз Божий. Сегодня мы будем трубить шофар. Я буду читать благословения на иврите и на русском языке. И действительно благословен народ, который слышит звук шофара. И сегодня я как раз хочу об этом поговорить. Почему? Рош ха-Шана, начало года, глава года. Как я сказал в шаббат, это вчера было. У меня такое ощущение, уже неделя прошла. Правда? Так я напоминаю, это было вчера. Это всегда так. Вот люди, которые в Боге, и знаете, вот когда действительно ты растворяешься в Духе Божьем, время теряется, время уходит, ты как бы не чувствуешь этого времени. И это нормальный, хороший, здоровый такой признак. Я вчера говорил о том, что есть два новых года. Напомню, коротко просто. У нас, вот у нашего народа, два новых года. Не считая светского, потому что, в принципе, светский, он также можно его праздновать, как и китайский, корейский, японский и любой другой Новый год. Но по Писанию, по Танаху, есть два Новых года. Рош ха-Шана, то, что сегодня, это Йом Труа. Это день сотворения Вселенной, день сотворения неба и земли. И это начало, это отправная точка. Потому что Бог находится за пределами времени, за пределами пространства. Но для тех, кто будет жить внутри этого измерения, Он определил отправные точки. Поэтому Рош ха-Шана – это начало творения, начало всего. Второй Новый год или второй отсчет годичных месяцев идет с весны, когда наш народ вышел из рабства, вышел из Египта, стал свободным. И, естественно, для народа, в котором ожидалось рождение Мессии, нужна была новая веха и отправная точка, чтобы была самоидентификация. Мы когда рождаемся, мы получаем сначала бирочку такую в роддоме. Кто помнит? Я думал, я один помню, как я родился. Всегда смеются, мне не верят. Не верят. Вот я помню, как я родился. Да, бирочка у меня, у мамы, по-моему, еще до сих пор есть бирочка. Первый наш, как бы, документ, бирочка, это наша идентификация, начало. Здесь оно. Поэтому сегодня мы уделим время именно Рош ха-Шана. И есть несколько традиционных объяснений этого праздника в соответствии с названиями, которые мы находим в священных писаниях. Первое название – это Зикарон Труа, или память о трублении. Память о триумфе, можно даже это как перевести. То есть день сотворения, он был триумфом. Володя, открой, пожалуйста, книгу Иова, 38 глава, 7 стих. У тебя хорошая дикция, прочтешь нам. Иов 38, 7. Это первое название Зикарон Труа. И связано это с воспоминанием. То есть мы должны помнить, мы должны не забывать, мы должны вспоминать. Вспоминать трубный звук, связанный с радостью по поводу мира, который сотворил Вседержитель. Дело в том, что в момент сотворения была ткия, было трубление. Такуби шофар. У шофара вообще есть как бы очень такое интересное... История. С шофаром очень много связано. Даже история нашего народа. Почему, например, шофар делается классический, он называется Ремзи. У нас шофар Теймани, большой у него звук другой немножко. Тоже все кошерно и нормально. Но есть еще шофар Ремзи. Он делается из рога барана. Потому что когда Авраам был готов принести в жертву Ицхака. Помним мы все, да, эту парашат Шаву, акида, связывание. То заместительной жертвой был баран, который запутался рогами своими в кустах. Поэтому вот рог жертвенного барана, в него трубят. И когда был сотворен этот мир, трубили, трубили. Причем трубили громко. Мы сегодня тоже будем трубить громко. Володя, ты готов? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Амен. Это был день сотворения. Второе название это Йом Труа. То есть первое Зикарон Труа, второе название Йом Труа. Буквально это день, когда трубят в шофар. Числа 29, первый стих. И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. Амен. Звучит как мицва, правда? Звучит как заповедь. То есть Бог конкретно заповедует первый день месяца Тишрей трубить шофар и слушать звук шофара. Знаете, кто-нибудь скажет, ну, можно же не трубить. Можно и не верить в Бога. И прожить жизнь на этой земле. Все можно. Когда Бог говорит что-то, я думаю, это не просто важно, это очень важно для нас. Когда человек утром должен встать на работу, как вы встаете на работу? Как? Никогда, а как? Каким образом? Будильник, правильно. Даже если вы просыпаетесь за 2 минуты до будильника, вы его все равно заводите и ставите. Так или нет? Для чего? Чтобы не проспать. Понимаете, несмотря на то, что мы спим, и не хотелось бы нарушать этот сон, но мы понимаем, что нужно его нарушить. Все будильники, они сделаны так, чтобы раздражать человека. Можно было бы подобрать такие звуки, под которые можно спать вообще. Дальше. Еще лучше, чем до этого спал. Если перед этим крутился, знаете, будильник заиграл, вообще успокоился. Но будильник, он делается специально на такой вот... частоте, чтобы услышал человек. Сразу причем слышит. Звук шофара нужен нам для того, чтобы мы пробудились, реально пробудились. И вспомнили о том, что есть Бог. Оставили повседневные свои занятия. Дети, забота, работа, еда, отдых. Детей с собой надо брать. Вот у нас, вы видите, как в собрании. Все с детьми приходят. Слава Богу. Хорошо, когда дети в Боге, правда ведь? Звук шофара позволяет нам просто остановиться. Остановить вот этот, знаете, такой вот ход жизни, который я бы назвал забытие у многих. Люди забылись. В работе растворились просто. Режим вот этот. Работа, дом, телевизор еще. Что там есть еще? Хоккей, наверное, футбол, да, у братьев. Покушать. Само собой. То есть, все время направлена жизнь на земное. Бог хочет, чтобы его народ слышал шофар. И в этот день нужно просто остановиться и задуматься о вечности. Звук шофара нужен для того, чтобы нам задуматься о вечности. Жизнь на этой земле пролетит очень быстро. Очень быстро. И тем, кому кажется, что она очень медленно тянется, это тоже будет очень быстро. И потом начнется вечность. Мне иногда приходилось слышать, а вдруг Бога нет? Слово «вдруг» подразумевает второй вариант. Правильно или нет? Человек же не утверждает, он говорит, а вдруг Бога нет? А вдруг есть? Но для нас не вдруг, мы-то знаем, что есть. Но вопрос, почему люди не хотят верить в Бога? Как вы думаете? Правильно. Каждый человек понимает, что если он объявит себя верующим, если он станет верующим, назовется верующим, с этого момента он будет ограничен в чем-то. Так он понимает, так он думает. Я тоже так думал раньше. Знаете, у нас отнимают, забирают у нас действительно Бог. Рабские цепи, вредные привычки. Это как тук, который надо сжечь на жертвеннике, в котором очень много холестерина или холестерола. Бог говорит, это я заберу у тебя, а взамен я тебе дам хорошее расположение духа. Даже если все плохо, и небо совчинку кажется, есть надежда, которая греет сердце. Мне кажется, что быть верующим – это такое благословение огромное, огромное. Я всегда это говорю. Многие из нас здесь повидали в этой жизни, что не дай Бог другим. И хочется, чтобы дети этого не видели. Правда? Хочется, чтобы у них была другая судьба. Другой жребий. Вы знаете, да, что в иврите слово «жребий» и «судьба» одним и тем же словом выражается. «Гораль». Очень хочется, чтобы у них был жребий другой. Главный смысл, как я уже сказал, объявить людям о приближении Дня Господнего. В шофар трубится для того, чтобы сказать, люди, скоро наступит день, когда все предстанут перед Создателем. Вот для чего нужен шофар. Напомнить о том, что мы все предстанем на суд. Причем атеисты, неверующие, все предстанут. Это будет интересно, наверное, когда атеист предстанет перед Богом, и что он скажет Богу, у тебя нет. Как бы сложно себе представить такое. Я сегодня не хочу в это погружаться, но я в свое время изучал апологетику атеизма тоже. Просто это есть такой предмет, специальный, систематическая теология, в которой включена раздел об атеизме тоже. Так вот, атеизм – это вера, друзья. Это тоже вера в то, что Бога нет. Со своей апологетикой, то есть со своей доказательной базой. А мы верим в то, что Бог есть. А кто-то верит, что Бога нет. Это все вера. В библейской практике этот праздник был всего один день. Но когда наш народ жил в Галуте, то есть за пределами Израиля, мудрецы решили делать его два дня, чтобы наверняка хотя бы один из двух попадал на первое Тишрей. Поэтому сегодня и много уже столетий подряд Рош ха-Шана празднуется два дня. Но по Библии, по Писанию один день. Итак, звук шофара помогает нам задуматься о себе, о Боге, и о наших отношениях с Создателем. И, естественно, наши отношения с людьми. Почему этот праздник имеет пророческий смысл, так же, как и любой другой праздник, описанный в Священном Писании? Для тех, кто немного подзабыл, я напомню, что есть всего официальных 8 праздников. Обычно я говорю 7, но 8-й праздник – это Шаббат, или первый, правильнее сказать. Он наиболее цикличный, то есть каждые 7 дней Шаббат – это праздник, самый настоящий праздник. И 7 праздников, которые описаны и дано постановление, как праздновать, что делать, в какой последовательности, какие жертвы приносить. В книге Левит 23 глава. Это Песах, Опресноки, Сферат Гаомер и Шавуот. Это блок весенних праздников 4. Сейчас у нас блок осенних праздников, и сегодня первый. Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. И каждый из этих праздников имеет пророческий смысл, пророческое значение. Когда люди празднуют праздник, они все время показывают, и они передают информацию в духовный мир. Именно об этих событиях, которые будут происходить. Наступит день, когда по звуку шофара воскреснут мертвые, а живущие на земле изменятся во мгновение ока. И нам важно иметь всегда напоминание об этом, наверное, первостепенном событии для всех верующих людей. Праздник Рош ха-Шана пророчествует и говорит о вознесении Кигилы, о вознесении общины. Потому что вознесение общины связано с трублением в шофар. То есть все праздники конкретно передают информацию. Например, Песах подробно рассказывает, что Машиах будет убит. А Пресноки подробно объясняют нам, почему он воскреснет. Причина – чистота. Сферат Гаомер – это праздник, который говорит о воскресении Иешуа Мессии. Шавуот – праздник, который говорит или рассказывает об излиянии Святого Духа на землю. И мы знаем, что до сегодняшнего момента было 2 излияния Святого Духа. Ожидаем третье по пророчеству Иоиля, последнее. И так как первое было связано с дарованием Торы, то и последнее будет связано с покаянием народа, которому дарована была Тора. Теперь Рош ха-Шана – это тоже пророческий праздник, который говорит или рассказывает нам о вознесении, о взятии его общины. Лекиха на иврите – вознесение, то есть взятие церкви. Йом-Кипур подробно, в деталях описывает, каким образом были погашены наши грехи, наши долги перед Богом. Подробно. И через 10 дней мы будем с вами тоже подробно об этом говорить. Ну и Суккот, праздник осенней жатвы, подведение итогов всей жизни нашей. Понимаете? После этого, то есть посмотрите, насколько логично все, информативно для нас. И мы с вами каждый из праздников знаем и подробно разбираем. Каждый из них. Я вижу в этом большую благодать, потому что все они говорят о Мессии и о его общине. И о том вообще, что происходит в человеческом роде. Вот глобально, на протяжении всей его истории. Откройте, у кого есть Библии, первое послание Фессалоникийцам, Новый Завет я буду читать. И мы сейчас подробно поговорим именно о вознесении. И хочу сразу сказать, что вот этот праздник как бы практически не описано, как его праздновать. Написано только, что надо трубить. Понимаете, когда Бог говорит, что надо трубить, Это означает, что трубление является ключевым действием в этом празднике. Ключевое, знаете, да, что это означает? Слово, действие, предложение. То есть, именно этим ключом мы открываем дверь, а дальше находим все необходимое для нас. Поэтому именно через трубление мы можем понять суть этого праздника, потому что ничего больше не говорится об этом. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые в Мессии воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение к Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Амен. Очень известный текст, очень известный текст. И второй текст, который связан именно с Ахарит Ямим, это с последними днями, это Матфея, 24 глава, 31 стих. То есть в самом конце что будет? «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Матфея 24, 31. Матфея 24, 31. Вся, как бы, 24 глава Евангелия от Матфея посвящена тому, что Бог, обращаясь к людям устами своего сына Машиаха, он говорит, что точно так же, как было во дни Ноя, люди ели, пили, покупали, продавали, выходили замуж, женились, строили, но пришел потоп, и все умерли. Только Ной один остался. Ишуа говорит, точно так же будет в дни Сына Человеческого, когда Он посетит землю. Люди будут отводить детей в садик, работать, спать после работы кто-то. Кто-то в магазине на закупках, у кого-то свадьба, подготовка или уже свадьба. В общем, обычная жизнь. И вдруг, стоп, все, жизнь на земле кончилась, стоп. Нравится, не нравится, согласен, не согласен. Вы понимаете? Создатель говорит, остановилось все. Поэтому Рош ха-Шана, поэтому трубление. Мы уже заранее будем знать и уже знаем, что такой день наступит. Значит, нужно готовиться к этому дню. Так или нет? Сани когда готовят в России? А? Все знают. А, народная мудрость. Понимаете, меня всегда интересует, почему поговорки понятны нам, когда Бог говорит, сразу непонятно. О, о чем это там? Что-то сложное это очень для меня. Что тут сложного? Придет Бог на землю. Все это остановит и скажет, все, подводим итоги. Подводим итоги. Не, ну мы же еще как бы, мы же не успели. Мы... Да, но вам же говорили это. Вам же говорили. Ну и 100 лет проповедовал. 100 лет, представьте. Ни один не покаялся. И Писание говорит, пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Сегодня Иосиф будет трубить шофар, трубить будет громко. Я сразу предупреждаю. Но не так громко, как шофар прозвучит Господень. Поэтому верующие уже привыкают к этому звуку. У нас все время выгодная позиция, вы видите? Ну, как в шахматах, знаете, выгодная позиция. Давайте мы посмотрим на этот текст и попробуем понять, в какой последовательности будут развиваться события вообще. Пришествие Сына Божьего на землю. Значит, Фессалоникийцам, 4 глава. Первое, что мы находим в тексте, первое, что произойдет, Господь сойдет с неба. Потому что сам Господь при возвещении трубы. Оно как бы будет одновременно, но мы идем хронологически по тексту. Так, первое, спускается с неба Господь, в этот момент ангелы подадут сигнал при помощи трубления в шофар, чтобы мертвые воскресли. Слышите? Как вы думаете, как они будут трубить? Аж мертвые воскреснут. Представляете, какой звук будет? Да-да. Никакой пароход, никакой завод вот этим гудком не сумеет перекрыть этот звук шофара. Именно при помощи шофара будет подан сигнал к воскресению. И воскреснут все те, кто умерли в Мессии. Это первое воскресение, кстати. Я сегодня не буду останавливаться на втором воскресении. Всем в Рош-Ашана желаю воскреснуть воскресение первое. Потому что все, кто воскреснут воскресение второе, не увидят вечной жизни. Увидят вечную смерть. Озеро огненное, ад и все вот это вот. Второе, что произойдет одновременно с воскресением из мертвых, живые, которые на земле, в одно мгновение изменятся. Что это значит? Это значит, что поменяется полностью природа человека. С земной на небесную. Подробнее, кому интересно, я рекомендую внимательно прочитать 15 главу первого послания в Коринф Рабби Шауля, в которой он говорит, что есть тело земное, есть тело небесное. Есть первый Адам, перстный из земли, и есть второй Адам, Господь с неба. Каковы перстные, таковы, каков перстный, таковы перстные, то есть созданные, или из праха, да, вот земные. Каков небесный, таковы будут и небесные. Поэтому живые изменятся полностью природа нашего тела, и все остальное, конечно, очень сложный будет процесс, потому что человек должен быть очищен. Он как бы мгновенно должен быть пропущен через тончайшую мембрану, которая должна отделить все негативное, греховное, плохое от хорошего и доброго. Потому что в Царство Небесное ничего плохого не войдет. Никакие мысли, никакие воспоминания, ощущения, ассоциации. Все это из памяти будет у нас как бы очищено. И это слава Богу. Честно, поднимите руку, кому из вас когда-нибудь на экзамене мешали посторонние мысли? Вот надо экзамен писать. А ты думаешь о чем-то другом. У всех. Видите? Даже хорошие мысли могут вред приносить. Так или нет? Сидишь там 4 часа, у тебя экзамен по письменной математике, допустим. 4 или больше? Нет, не больше. 4 даже это много. Я всегда мне казалось, зачем столько? Если ты знаешь, написал и ушел. Не знаешь, то хоть день просиди, что это поможет тебе. Что там, 5 задач решил и ушел. Даже хорошие мысли нам вредят и мешают. Давайте вспомним, сколько раз нам мешали плохие, негативные мысли, когда мы находимся в доме молитвы. Думаешь не о том, я уже не говорю о греховных мыслях, просто не о том, отвлекаясь. Поэтому нам не так-то просто, оказывается, управлять собой. Понимаете, телом мы еще более-менее, я подчеркиваю, более-менее научились управлять. Ну, там не так, что одна нога туда пошла, другая сюда пошла, и ты натыкаешься там на предметы какие-то или еще что-то. Или там один глаз туда смотрит, второй вообще спит. Там печень отдыхает, не работает сегодня. Там, у нас все как бы автоматически, да, запущена программа, работает организм, и если какие-то сбои происходят, то мы считаем, что это болезнь, нездоровое состояние для человека. Мешает нам нормально функционировать в обычной жизни. Правда? Но духовная составляющая человека, его внутренний человек, он не меньше, он больше на самом деле. Вот вы когда-нибудь задумывали, поднимите руку, кто любит жареную картошку. А почему вы ее любите, вы знаете? Поднимите, кто любит клубнику. Кто не любит клубнику, поднимите руку. Раз, два, три, четыре. Почему мы ее не любим? Это можно объяснить? Можно. Но я не люблю, потому что она кислая. А для кого-то она сладкая. Даже если она сладкая, она все равно кислая. Для меня. Понимаете? Я пытаюсь сказать, друзья, мы все разные. И мы пытаемся понять себя, живя на этой земле. Главное, что мы должны понять, что есть Творец, а мы творение. И когда мы находим Создателя, мы обретаем мир с Богом. Другими словами, гармония приходит в нашу жизнь. Равновесие. Итак, архангел продублирует приказ Господа и сопроводит это трублением в шофар, фактически возвещая восхищение общины. То есть будет трубление, чтобы мертвые воскресли, будет трубление, когда возноситься будет его община. Детали никто не сможет объяснить, и я тоже, мы этого не знаем, как все будет в деталях. Написано, во мгновение ока, допустим, изменится, да? Что такое мгновение ока? Моргнул и все, да. Моргнул и все. Очень быстро. Мертвые в Мессии воскреснут, написано. Прежде. Кто это такие, мертвые в Мессии? Это люди, крещенные Духом Святым или погруженные Духом Святым в Святой Дух. Погруженные вот в этот Дух. Поэтому каждый, кто реально вот по-настоящему вступил в завет с Богом, завет это договор, через погружение в воду, знает, что погружаясь в воду, мы умираем для греха. И мы соединяемся с Машиахом в его смерти. Именно в смерти. Римлянам 6 глава, там первых 14 стихов. Рабби Шауль подробно описывает все это. Для чего? Чтобы, соединившись с ним в смерти, вместе с ним и воскреснуть. Поэтому написано, те, кто в нем умерли, они в нем и воскреснут. Но те, кто умерли за пределами Иешуа Мессии, они и воскреснут за пределами Иешуа Мессии. Но за его пределами нет жизни. В этом проблема вся. И поэтому вторая смерть это не будет, знаете, там какое-то забытье, темнота или небытие. Нет. Это будет полный диапазон неудовлетворенных желаний, в скобках мучений. Представляете, вы хотите пить и никогда не можете напиться. Или у вас болит рана, но она никогда не перестает болеть и никогда не заживает. И даже нельзя потерять сознание, чтобы передохнуть как-то чуть-чуть. То есть если на этой земле у человека происходит болевой шок, который превышает его порог, человек отключается просто, теряет сознание. Для того, чтобы не было сдвигов в психике. Так устроил Создатель, это коротко я сейчас объясняю. То там этого не будет. Невозможно будет даже потерять сознание. Я думаю, мудро и правильно все-таки примириться с Богом, сказать: Господь, я грешник, прости меня, и хочу научиться вот жить по Твоей конституции. Я вам скажу, если вы будете жить по конституции Бога, по Его закону, конституция любой страны для вас не будет представлять никакой проблемы. Вы туда будете приезжать всегда как законопослушный гражданин. Вам не надо ее даже изучать, эту конституцию. Превышение идет. Перекрывает все это. Еще один отрывок, который описывает эти события. 1 Коринфянам 15, 51-53. «Говорю вам тайну сию. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Амин. Смотрите Писание, как говорит. Рабби Шауль, известный еще как апостол Павел, говорит: «Говорю вам тайну». Мы, когда читаем Новый Завет, и мы знаем и знакомы с раввинистическим методом толкования Писания, да, или вскрытия текста, то мы понимаем, если тут написано «говорю вам тайну», это значит, что в данном отрывке присутствует пшат, буквальное понимание текста, ремез, намек, драш, проповедь, и только потом сод, тайна. И вот Павел говорит: «говорю вам тайну», это значит, до этого уже он сказал пшат, ремез и драш, а теперь он говорит тайну. Но для того, чтобы понять тайну, ее невозможно взять вот так просто и понять. Нужно ступень за ступенью подойти к ней. И тогда она открывается тебе. Тогда ты начинаешь понимать. Поднимите руку, кто умеет решать интегралы. А что так скромно? Забыли. Я когда-то тоже умел. Вот сегодня умеют. Те, кто не умеют, для них это тайна. Правда? Тайна. Это сложно, интегрирование. А я вам скажу, интегралы это проще пареной репы. Плюс-минус умножить, разделить. Вот это все, что вам надо знать. Если вы знаете арифметику, вы поймете интегрирование. И сумеете посчитать криволинейную поверхность. Для этого интегралы существуют. То есть, если нам объяснить, мы поймем. То же самое в духовном мире. Тайна. Да, это сложно. Но если ступенчато подойти, можно понять в итоге будет, о чем идет речь. Так вот, Рабби Шауль говорит: я вам сообщаю сод, я вам говорю тайну. Не все мы умрем, но изменимся все. То есть умершие тоже изменятся. Ну и мы это знаем, да? Человек, когда умирает, он же меняется или нет? Очень сильно причем. И чем дольше в земле, тем больше поменялся. Ну это факт. Да, и мы это понимаем. А те, которые будут изменяться, это тоже тайна. Только будет процесс происходить мгновенный. Как, никто не знает. Но Рабби Шауль говорит, вот этому тленному, тленное это наше тело, которое разлагается, над которым второй закон термодинамики продолжает иметь власть. Потом перестанет, вот после этого трубления перестанет. Потому что изменится природа нашего тела. И он говорит, тленное, ему надлежит переодеться в нетление. Облечься это значит одеться, буквально переодеться. И смерти, или смертному телу, переодеться в бессмертное тело. Одежды праведности выдавать будет Бог. И там, поверьте, с черного хода никто не зайдет. Через знакомых там, ну, как помните, в Советском Союзе сухую колбасу покупали. Да. Там этого не будет. Это все показывает, что праздники имеют пророческое значение. Но именно этому празднику, к сожалению, очень мало внимания уделяется, вот Рош-Ха-Шана. Потому что он считается, наверное, чересчур еврейским. Ну, как бы, ничего в нем нет христианского, что ли. Как бы, и переделать как-то вот не переделали. Если Пасху переделали, Песах переделали на Пасху. Шавуот, Троица. Да? Серьезно я вам говорю. Называется так. В Писании Шавуот, в православии Троица. Такого праздника нету, но у них есть. И он как бы сходится вот с Шавуотом. Обязательно. Здесь не переделали. Поэтому то, что еще не переделали, как бы считается вообще чуждым людям, верующим в Иисуса Христа. Странно звучит, потому что именно этот праздник говорит о вознесении церкви. Тогда либо его не ждут эти люди верующие, либо забыли что-то. Шофар напомнить должен как раз вот, что речь идет о вознесении. Понимаете, Бог дал повеление праздновать праздники. Для меня странно, что люди их поотменяли. Именно люди. Бог говорит, вот так бери и делай. И люди говорят, мы поклоняемся вот этому Богу, но вот то, что Он сказал, бери и делай, это устарело. Мы так решили, это устарело. У нас теперь другие порядки, другие правила. Такое ощущение, что люди Богу как бы переписали Его законы, поправки внесли туда, знаете, переделали. И там, как хочешь, а мы вот так теперь. У нас свое кино, знаете. Бог, Он суверен. Из школы помните, что такое вассально-суверенные отношения? Кто помнит? Историю кто изучал? Либо ты повинуешься. Я понимаю, для людей это звучит как? Это так. Человек думает о себе, что он что-то... Кто такой вообще человек? Это же в псалмах написано. Что есть человек вообще, что ты о нем помнишь? И что есть сын человеческий, что ты его посещаешь? Люди о себе очень большого мнения. Это гордыня называется. Человек не имеет власти даже над завтрашним днем. Вот он не знает, что завтра будет. Планируем мы очень много, правда? Утром проснулся, уже мертвый. Ну, бывает или нет? Каждый день люди умирают. Все? Все твои планы сорвались. А главное, не успел. Поэтому главное надо сделать, а потом все остальное уже. Отношения с Богом построить нормальные. Потом остальную жизнь. Он тебе поможет, кстати, ее наладить. Если Бог дает праздники и дает повеление, и говорит, празднуйте эти праздники, как же можно поклоняться этому Богу и не выполнять то, что Он говорит? Как такое может быть? Что-то не сходится, что-то неправильно. Наверное, людей пугает, они этого не знают. Надо научиться, мы тоже не знаем, и мы учимся. Так или нет? Мы, когда рождаемся на эту землю, мы многих вещей не знаем. Вообще ничего не знаем, кроме как пить молоко из груди матери и писать и какать. Вот это все, что мы знаем. Еще кричать, когда надо покушать или поменяли что. Но сегодня мы уже знаем больше, правда? И нехорошо, если человеку 40 лет, а он все да, ждет, когда ему памперс поменяют. Кричит ножками, ручками. Там. дергает. Мне кажется, так все просто. Бог говорит, дает повеление, дает заповеди, да? О, это нас не касается. Не-не, это еврейские штучки. Извините, а вы в какого Бога верите? Вы кому поклоняетесь вообще? В Писании мы его знаем как Бог Израиля. Правда? Он никогда не открывался ни под каким другим именем. Да, у него есть имена Адонай Руфеха, Адонай Циткейну, еще там другие имена. Адонай Шалом, Адонай Ниси, Линес, еще там. Но он всегда говорил, я Бог Израиля. Где? Вы где-нибудь прочитали, чтобы он говорил, что я никого не хочу обидеть, но хочется, чтобы мы понимали, о чем идет речь. И если это тот Бог, которого имеют в виду люди, они должны, я подчеркиваю это слово, все-таки научиться это делать. Я вам открою большой секрет. К сожалению моему, огромному, церковь приложила очень много усилий, работы, стараний, чтобы как можно дальше быть от народа библейского, от еврейского народа. И создала свои правила жизни, поклонения Богу, литургию и многие другие вещи. Описание везде говорит, что язычники должны возвеселиться с народом Божьим. Понимаете? Но не наоборот. Тяжело, да, но надо держать строй. А что делать? Поэтому будем трубить в шофар сейчас. Хорошо, давайте мы тогда сейчас совершим трубление. Иосиф, приготовься, пожалуйста, брат. Хорошо. Трубление в шофар. Традиционно есть 4 различных звука, которые извлекаются из шофара. И для того, чтобы не было споров, мудрецы решили, что в Рош ха-Шана надо трубить всеми 4 способами. Есть определенный порядок. Я буду читать или объявлять. Иосиф будет трубить. Прежде этого мы, конечно, помолимся. И я прочту 2 благословения до и 2 благословения после трубления. Ткия – это долгий звук. Не очень, но длинный такой. Длинный звук, так скажем. Это символ радости и удовлетворения. Момент прозрения. Это момент, когда человек рождается свыше. Шварим – это комбинация 3 коротких звуков. Подряд идут. Очень похоже на плач. Символ плача. Знаете, как ребенок плачет? И это символ осознания своей греховности. То есть, когда мы рождаемся свыше, мы вдруг начинаем понимать или ощущать, что мы грешные. Нам нужна помощь. Поэтому плачем. Зовем как бы. Знаете, как младенец зовет маму, родителя. Труа. Труа – это комбинация из очень коротких трелей, которые идут подряд. 9. Одна за другой. 9 коротких звуков. Отрывистых таких. Символизируют трепет, печаль, рыдание, покаяние, осознанное покаяние, так скажем. И ткия гдола – это длинный-длинный продолжительный звук, вот настолько, насколько хватает дыхания у трубящего. Символ реализованной надежды – это когда мы как бы входим уже в жизнь вечную. Поэтому то, о чем сегодня мы говорили, связано с ткия гдола, то есть с великим трублением. Хорошо, с этого момента. Вот сейчас, с этого момента. И до конца трубления в шофар запрещается отвлекаться или разговаривать друг с другом. Поэтому сосредоточьтесь, пожалуйста. Барух ата Адунай, Элохейну мелех ха-олам, ашер кидшану бе-мицвотав, вецивану лишмуа коль шофар. Амен. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас заповедями Своими и повелевший нам слушать звук шофара. Амен. Барух ата Адонай Элогейну Мелех Аулам, Шехихьяну Векейману Вегигану Лизман Азе. Амен. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который даровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени. Амен. Ткия. Шварим Труа. Ткия. Ткия. Шварим Труа. Ткия. Ткия. Шварим Труа. Ткия. Ткия. Шварим. Ткия. Ткия. Шварим. Ткия. Ткия. Шварим. Ткия. Ткия. Труа. Ткия. Ткия. Труа. Ткия. Ткия. Труа. Ткия гдола. Ашрей ха-ам йодеа труа, Адонай беор панеха ягалехун. Бешимха ягилун кол хайом, убецидкатеха яруму. Ки тиферет узамо ата, уберецонха тарум карнену. Амен. Блажен народ, ведающий трубление, Господь, в свете лица Твоего будут они ходить. Имени Твоему будут радоваться весь день, и милостью Твоей возвысятся. Ибо в Тебе великолепие и сила их, и в благоволении Твоем возвысится рог наш. Амен. Ашрей йошвей бейтеха от ягалелуха села. Ашрей хаам Шекахало, Ашрей Хаам, Шея Элогав. Амен. Счастливы пребывающие в храме Твоем, они будут восхвалять Тебя. Счастлив народ, чей удел таков. Счастлив народ, которым правит Господь. Амен. Присядьте, пожалуйста. Спасибо, Йосеф. Я еще раз напомню вот значение этих звуков, да, чтобы мы еще раз, уже услышав шофар, понимали, о чем они говорят. Ткия – это символ радости и удовлетворения. Это момент рождения свыше. Шварим – это символ плача. Это осознание своей греховности. Труа – это символ трепета, рыдания, печали и полного покаяния. И ткия гдола – это символ реализованной надежды, связанной с избавлением. Это переход в вечное царство Мессии, и это окончательная фаза нашего спасения. Вы знаете, друзья, во всех остальных народах праздники установили сами люди для себя. В лучшем случае это были модифицированные варианты еврейских праздников. Но в нашем народе Бог установил эти праздники. И поэтому сегодня, читая благословение, мы слышали: счастлив народ, которого Господь есть Бог. Счастлив народ, который ходит в дом его для молитвы. Это действительно, и это 145-й псалом, это отрывки из других псалмов. Поэтому по традиции с сегодняшнего дня и до Йом-Кипур это 10 дней раскаяния. Услышав шофар, человек должен каяться, уладить свои нарушенные отношения с другими людьми, попросить прощения друг у друга, оплатить все свои долги, покрыть их, погасить и так далее. То есть подготовиться. Как прекрасно, когда каждый год у тебя есть вот это напоминание. Если ты это празднуешь, ты не забудешь, в кого ты веришь и чего ты ожидаешь в конце. Поэтому я не знаю, кому было выгодно отнять просто у церкви эти праздники. Поэтому мое желание вернуть эти праздники общине, вернуть эти праздники Церкви Божьей. Я не критикую, я не нападаю, я хочу их вернуть. Но я хочу, чтобы люди захотели вернуться, вот, обрести то, что было у них украдено, отобрано. Потому что от чего гибнет народ, кто помнит? Аминь. От недостатка ведения, от недостатка знания в иврите. От недопонимания, другими словами. Кому это выгодно было, чтобы народ гибнул, просто потому что у него это забрали? Я думаю, что это правильно и хорошо. Праздновать праздники, которые определил Бог. Это ни под какую статью не подведешь, чтобы сделать это как-то, знаете, вот нелегитимным или ненужным, или что это противоречит Писаниям, или еще там что-то. Поэтому пускай Господь нас благословит. И сейчас, после этого трубления, давайте мы встанем для молитвы. Я хочу помолиться и благословить каждую семью, каждого человека, все, кто пришел сегодня на это место. Господи, спасибо Тебе за это время, когда мы могли, пребывая в Твоей благодати и любви, получить Твои благословения. Я молю Тебя, Господи, все это пусть будет иметь большую силу. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.